Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и всем привет. Боевая обстановка. Да, боевая обстановка, ну, чтобы не повторяться, замесы серьезные на Работино. Этому направлению стоит уделить внимание, потому что противник, судя по всему, будет наращивать свое давление. Уже замечены пуски ракет. Ну, скажем так, на этом направлении противник начал использовать активнее авиацию для пусков ракет AGM-88 HARM. Да, это ракеты противорадиолокационные, то есть ракеты, которые выявляют наши системы ПВО или радиоэлектронной борьбы и наносят по ним огневое поражение. Поэтому, то есть противник расчищает место для маневра таким образом. Плюс поступила информация, да, о том, что противнику была поставка снарядов калибра 122 мм, которые у них закончились давно. Стоит отметить, что орудий, как буксируемых, так и самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм у противника очень дохрена. У них в каждой общевойсковой полноценной бригаде, по-моему, по дивизиону этих сиську или взял. А? Я ж сиську взял. Да, ну у них реально 122 калибра дохренища, больше, чем 152 и 155 вместе взятых. То есть, если, допустим, их полностью потребность перекроют этими снарядами, то, бля, будет херово. И вопрос, ну да, они не такие дальнобойные, как бы не такие точные, как 155-е, но их будет до хрена просто, да. Но пока вот эта первая поставка, вторая должна быть в сентябре, но вот первая поставка, то, что они сейчас показывали, да, они как-то аккуратно написали, что пришли тысячи снарядов. И какие-то фоточки показали. Но, судя по фоточкам, и если они не лгут, то тысячи снарядов они имеют в виду, наверное, 1002. А 1002 снарядов – это, ну, я не знаю, на пару часов ведения активного артиллерийского огня на одном направлении, запорожском, к примеру. То есть это не до хрена на самом деле. Вот. Но сам факт того, что где-то их начали производить для Украины, и это где-то это в Европе, то есть это не на территории Украины, это хреново. И, конечно, они производство постараются наращивать с каждым месяцем. Вот на это стоит обратить внимание. Вот. Поэтому мы посмотрим. Ну, посмотрим. Мы же обратили на это внимание, ЦИПСа же обратила на это внимание, она сказала, что нам нужны ланцеты, да? Владимир Владимирович сказал, нам нужны ланцеты, как можно больше, да. То есть, если у нас будет много ланцетов, то у нашего противника будет мало 122-миллиметровых пушек. Поэтому тут все как ну, бы... Ну, да, но на самом деле 122-миллиметровые можно выбивать уже, по сути, большой номенклатурой, да, вплоть до того, что если у нас будет достаточно выстрелов для РСЗО «Град» даже, да, то просто можно квадратами накрывать эти места, их огневые позиции. Я, где их я все равно за ланцет. Зачем нам накрывать квадраты, и, ну, тратить боеприпасы, ланцет, если мы можем одну пустить и все. Ланцет, да, ланцет согласен. Ну, как-то так. Поэтому посмотрим. Противник еще не добит, вот, потому что вот многие как-то так считают, что вроде бы все, ВСУ выдохлись, но пока еще, к сожалению, не выдохлись. И у них времени осталось-то, по сути, до конца сентября. Вот. То есть потом начнется распутица. Воевать в распутицу мы не умеем, разучились. Поэтому будет сложно. Знаешь что, сегодня известный испанский блогер, про которого не принято говорить вслух. Ее имя нельзя называть. Да, и он, значит, написал у себя на канале о том, что, ссылаясь на комментарии Кирилла Буданова, о том, что у России осталось всех там ракет высокоточных, там, воздух-земля, там, земля-земля, земля-не-земля, ну, все возможных 582 ракеты, да, на что известный испанский блогер, значит, еще дописал, что, а сколько делается там в сутки и так далее, да, надо сказать, что до нас доходила информация о том, что сейчас в неделю производится ракет столько, сколько раньше производилось в месяц. Да? То есть мы видим, что по нанесению ударов по каким-то объектам, мы не знаем каких, потому что принимаются решения не в нашем центре принятия решений, да, вот с Даниилом, а в других центрах принятия решений. К сожалению. Да, поэтому мы не знаем, по каким объектам наносятся удары, но, тем не менее, мы видим, что они не прекращаются. И, соответственно, к этим 582 ракетам и тем, которые делаются постоянно, да, можно еще добавить, что также верховный главнокомандующий отмечал, что нам нужны больше ланцеты Кубы. Да? Также у нас делаются герани, они же шахиды. Или шахиды, они же герани. Да? Тоже мы не знаем, сколько их производится. И также еще и кустарным способом делаются тысячи FPV-дронов. То есть получается весь спектр всех дистанций у нас производится и перекрывается. То есть, ну, с одной стороны, можно подумать, ну, 582 ракеты не так уж и много, да. Но если они каждый месяц появляются по 300 ракет. Из них там было указано 75 кинжалов, а это немало для гиперзвука, это немало. Ну, то есть, мы видим, что как раз таки известный испанский блогер, он сделал правильный акцент, что да, 582, но не знаем, сколько производится. Поэтому как бы мы сказали о том, что у противника у нашего очень много артиллерийских орудий, оказалось как-то, да. Но также противник отмечает о том, что вот у нас много ракет. Поэтому очень такой, может, возможно, даже это и такой паритет на самом деле. Нет, да, я вообще не спорю, я же не говорю, что все, теперь укры победят, потому что у них больше 122 калибра. Нет, тут речь не об этом. Речь о том, что противник усиливается, понимаешь, усиливается. Вот о чем речь. И тут нужно это учитывать при прогнозах. И плюс у них мобилизация идет очень активно. Просто там... Вот харьковчане в сетях просто воют, что ну капец просто. Там просто на улице всех хватают, как бы. Поэтому тут момент такой. Плюс F-16 им все-таки поставят. Ну, рано или поздно поставят. Да? Ну, пусть в апреле, но поставят. Вот. Поэтому они еще с них будут пулять активно. Storm Shadow, Скальпы, Таурусы, еще что-нибудь, что им дадут. Поэтому тут как бы такой момент. Посмотрим, я так что-то думаю, что в сентябре, наверное, мы тоже воспользуемся периодом до распутицы. Вот у меня такое чувство, что где-то все-таки мы пробуем ломануться. Вот. Потому что воспользоваться моментом, когда противник реально понес большие потери в живой силе и в технике, и не дать возможность ему восстановиться, это было бы круто. Вопрос в том, есть ли у нас силы, но вроде как есть, да? Ну, посмотрим. И опять же, какие цели, куда нам нужно дойти, хрен его знает, да? Все в тумане войны, как бы. Поэтому посмотрим. Слушай, ну, смотри, какой момент. Мы постоянно говорим о том, что ту тактику, которую предлагали американцы, она себя не показала никак. Да, мы постоянно с этого прикалывались, джипики, наступление на джипиках и так далее. Мы неоднократно говорили, что вот конкретно в такой войне советская тактика, которая была разработана во время, после Великой Отечественной войны, да, она оказалась самая рабочая и по сей день, да, кто наступает по полю танки, прикрываясь БМП, и так далее, да, высаживается пехота под прикрытием артиллерийского огня, идет наступление, да, вот, и пока мы видим, что никак ее никто заменить не может ничем, да, мы посмотрели, как американцы наступают, и поняли, что особо не рабочая схема у них, да, но сейчас приезжал, значит, британский генерал, да, на границу с Польшей, и Валерий Федорович Залужный с ним встречался, то есть мы понимаем, что британцы пытаются перехватить инициативу у американцев, да, и, возможно, что-то на поле боя немного поменяется, да, или с какой целью они могли встречаться, как думаешь? Ну, понятно, что они сейчас хотят какую-то активность проявить. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что они встречались для того, чтобы проконтролировать и создать условия для более удачного ввода челленджеров. Вот челленджер, к примеру, 82-я десантно-штурмовая бригада, которая сейчас ежедневно штурмуют работе, нанесет потери и так далее. Челленджеры пока еще не вводила, а у них их целых 14 штук. Я думаю, что они, скорее всего, потому что нужна пиар-акция, они планировали именно ввод челленджеров. То есть они должны где-то как-то добиться какого-то успеха, то есть нанести нам какое-то поражение небольшое, там, ну, не знаю, там, какие-то позиции у нас разбить, да, и чтобы челленджеры так вошли в бой, отстрелялись, ушли без потерь. И укры сказали, вот, благодаря челленджерам мы вот, типа, отжали, как бы, да, все, акции там этой конторы, которая их штампует, выросли. То есть, вот, я думаю, здесь вот этот смысл. Потому что, ну, чему британцы могут, а где они воевали? И вот этот чувак, который с ним встречался, он вообще, по-моему, когда-то был кем-то там в морском флоте, блядь, Великобритании. То есть, ну, то, чему он научит, как вот на работе, как надо найти какое-то озеро или лужу и там провести баталию или как? Ну, чему они научат реально? Да ничему они не научат. Весь англосаксонский опыт за последние десятилетия – это убийство просто гражданских. Это вот бомбежки и потом наземная операция, чтобы добить выживших. Ну, чему они научат, блядь, вот в условиях повышенной интенсивности и вот в такой войне, как бы, да? Хер его знает. Поэтому я думаю, что здесь именно была тема пропиарить челленджеры. Их, да. Вот их до сих пор не ввели в бой. Я думаю, тема такая. Я бы недооценил бы, конечно, британцев. Мне кажется, еще могли просить ракеты, допустим, которые хорошо себя проявили, возможно, заканчиваются, просили новую поставку ракет. А ты знаешь, я тебе скажу, вот мое мнение субъективное, что никто ничего не просит. То есть вот этот поездки Зеленского и так далее, ему говорят имитировать. А мы типа не хотим, но он тут стоит, пороги оббивает. Ну ладно, на тебе 3 ракеты. Мне кажется, сами натовцы и определяют. Вот мы вам сейчас 10 дадим, потом 20. Так, сейчас сбегай, попроси еще 5, понимаешь? То есть дай минили так, нету такого, что ли? Да, это херня все. Ну ты смотри, они же как бы... ну, там америкосы решают. То есть, ну, как Зеленский может... представь, теоретически, вот Зеленский что-то требует, и ему это дают. Ну, это, блядь, смешно даже звучит, понимаешь? Он играет роль, он просто... Ему сказали, так, ты сейчас давай прокатись туда-туда-туда и скажи, что я вот прошу там вот там снаряды, там патроны, еще что-то, и все. А мы вот тебе уже дали, а ты вот просто сейчас пиар-акцию там, какую-то устрой, что типа, ну вот ты просишь, умоляешь, плачешь, а мы такие типа, ну ладно, не можем не дать. Потому что если бы они просто давали, да, то это бы выглядело, в медийно это выглядело бы не очень, скажем так, благородно, что ли. То есть это значит подогревать войну, да. А когда тут вот приезжает бомж какой-то, наркобомж, и умоляет на камеры все, и снисходительно так, ну ладно, но это не дадим, а вот это ладно дадим, но мы не хотим эскалации, но вот это все игра, это медийка. Поэтому, ну, подумай сам, как, блядь, Зеленский может что-то выпросить у Запада? Ну, это же, блин, над ним все орут, короче. Понимаешь? Поэтому здесь это игра. И вот эта херня с бритами, я уверен, блин, вот в ближайшее время, если челленджеры будут введены и как-то так интересно, да, то вот значит, я угадал, понимаешь? Все, я уверен, давай. Что чисто... Я не буду твою версию опровергать, потому что ты... угадал с поляками, поэтому я дождусь, значит, как челленджеры появятся в бою. Ну, еще пока поляки, видишь, не дергаются пока выжидают. Понял. Ну, что? Они готовятся. Они считают, что они будут готовы через год. Подождем год тогда. Тогда у нас сегодня все. Так, это обсудили. Ты меня успокоил. Я даже сиську убираю в сторону. Не дергаю сегодня. Так, нет, сиську не убираю. А то от нас человек 300 отпишется. Поэтому не убирай все. Сиську. Нет, я имею в виду сегодня. Ты меня успокоил. Минимум. Ты меня успокоил. Поэтому я убрал ее в сторону. Так что все тогда. Тогда до завтра. До завтра. Друзья, всем пока.